«Это не просто дроиды, они умные», — глухо прошептал один из офицеров. «Даже слишком умные», — добавил второй, сжимая раненую руку. Когда включился следующий экран, то он показал отсек хранения оружия экипажа. Там четверо рабов, в страхе и гневе, оснащенные базовыми щитками, пытались отбить проход. Они открыли шквальный огонь, один даже метнул взрывной снаряд, и на миг экран засветился. Но когда вспышка прошла, металлический силуэт остался стоять, и он вышел из дыма, стреляя одиночными выстрелами, точно в головы, безошибочно, без жалости, без задержки. Они как восставшие, и капитан проговорил это почти невольно, чувствуя, как по спине проходит очередная волна холода. Машинная цивилизация, восстание автономных систем. Мы столкнулись с таким. Он резко повернулся к связи, пальцы дрожали, когда он набирал приоритетную команду доступа к реакторной зоне. Панель моргнула, попыталась соединиться, ошибка доступа. Нет связи с реакторной группой. Он ввел аварийный протокол отключения дистанционного управления реактором, но в ответ получил лишь: физический доступ к реактору заблокирован. Протокол внутреннего отсечения активен. Перезапуск возможен только изнутри зоны реактора. Враг не просто проник на борт, он уже контролировал жизненно важные узлы. Возможно, готовился к подрыву. Или, что хуже, к захвату корабля целиком. И именно в этот момент в голос капитана вонзился визг. Священник, все еще сидевший в углу, теперь кричал и молился одновременно, истерично маша руками. «Немедленно очистите корабль от ереси. Это кара. Это демоны из пустоты. Я требую эвакуации. В столицу. К императору. Это вы виноваты. Вы, безбожники. Вы не сожгли рабов по протоколу». Капитан резко повернулся, подошел к все еще визжащему и закатывающему свои блеклые глаза служителю храма, схватил его за воротник и слегка приподнял. Ткань треснула, лицо священника оказалось в нескольких сантиметрах от израненного, покрытого копотью лица капитана. «Если ты не заткнешься, я сам сдам тебя этим железным ублюдкам, лично», — разъяренно прошипел он. «Может, хоть из твоих костей они сделают что-то полезное, будет у них жирный киборг». После чего он оттолкнул от себя слегка осевшую тушу, и священник ударился затылком о панель, но уже не кричал, только жалобно тер руки, глядя в пустоту. Капитан же снова подошел к командному пульту, сложил руки за спиной, включил внешние громкоговорители. «Ко всем, кто слышит этот канал, это ваш капитан, на борту чужие, они не живые, они не знают страха, не знают боли, но мы знаем, мы, дети империи, нас не вырезать как скот, любой, кто может держать оружие, держит, кто не может, герметизирует, кто не боится, идет в бой, это не приказ, это зов крови, мы не сдадимся, ни перед машинами, ни перед тьмой, ни перед безумием». Корабль содрогнулся, где-то глубоко внутри раздался хлопок, и еле заметные вибрации прошли по полу. Капитан покосился на экран, где очередной отсек поглощался огнем и тенью. Там показывали, что эти проклятые дроиды продвигались все дальше. «Если придется», — прошептал он, глядя на замерший доступ к реактору, — «я сам туда пойду». Но он знал, времени у них остается все меньше. И сейчас капитан больше не чувствовал боли, адреналин стал его броней, страх – древним союзником, а ярость – оружием. Он наклонился к аварийному оружейному шкафу, с трудом выломал заклинившую створку и вытащил оттуда тяжелую автоматическую винтовку Гарн-9, реликтовую, но мощную модель, разработанную еще пару сотен лет назад для подавления мятежей среди рабов и представителей низших рас. Оружие было почти выше пояса, с массивным коробом боепитания, усиленной системой компенсации отдачи и возможностью вести огонь бронебойными трассирующими очередями. Он схватил бокс с патронами, пальцы дрожали, не от страха, а от злости, и вставил ленту с глухим металлическим щелчком. Оружие ожило, загудело, вошло в режим боевой готовности. Он встал перед основной дверью мостика, сейчас единственным барьером между ним и гибелью. Дверь была массивной, укрепленной, но сильно перекошенной после недавнего удара. Металл упузырился, в местах сгиба проступала чернь ожогов, кое-где торчали оголенные куски арматуры. И тогда он увидел это. Тонкая, ровная, огненно-оранжевая полоса, проступившая посередине створок, как змея, выжигающая свою тропу сквозь плоть корабля. Полоса двигалась ровно, с методичной неумолимостью, как механизм плазменной резки. Это было не лобовое вторжение, это была хирургическая работа. Их вскрывали как консервную банку из аварийного пайка офицерского состава. Капитан медленно поднял винтовку, и упер приклад в плечо. Он знал, у него будет только один шанс. Если хоть один из этих металлических ублюдков войдет в помещение мостика, он вырежет всех оставшихся здесь в живых буквально за секунды. «Ну давай, давай, тварь!» Пламя стало видимым, металл раскалился до красна, затем до белого жара, и, наконец, вспышка. Первое отверстие, узкое, как взгляд, мгновенно расширялось, огонь лизал края, и в этой вырезанной бреши на миг блеснуло нечто чужое, линия оптического сенсора. Капитан не стал ждать, он нажал на спуск, и винтовка выплюнула очередь. Бронебойные патроны, разогнанные сверхмагнитной системой, врезались в световое пятно, в вырез, в цель. Металл увизжал, искры полетели внутрь, что-то скрежетнуло, отдернулось, и в ответ, вжжжжух, красный импульс, тонкий как игла, но сокрушительный как буря, ударил прямо в тактический экран позади него, в котором еще миг назад были видны карты корабля. Экран разлетелся на осколки, обшивка вспучилась, взрывная волна отбросила мелкие инструменты и расплавила ближайшую консоль. Жар ударил в лицо, а запах оплавленного пластика и обугленного металла тут же наполнил помещение. Капитан упал в сторону, в тот же миг, инстинктивно. Его плечо ударилось о пол, но винтовку он не выпустил. На лице была сажа и кровь, губы сжаты до боли, но глаза живые. Он ползком добрался до ближайшего укрытия, опрокинутой гравиплатформы, и оттуда уже навел оружие в направлении той же дыры, которая продолжала расширяться. Позади него раздался странный звук, влажный, глухой, с хлюпаньем, и какое-то булькающее шипение. Он обернулся. Священник, с вытаращенными глазами и перекошенным лицом, сидел в собственной грязи и, дрожа всем телом, обмяк, теряя сознание. Его рот все еще шевелился, но из него уже не выходило ни звука. Глаза закатились, и он грохнулся на бок, как кукла, у которой перерезали нити. Презрительно хмыкнув, капитан тут же отвел свой взгляд в сторону двери. Он просто проверил винтовку, сделал один глубокий вдох и сосредоточился на пламени. Вход, смерть, вторжение, приближалось. Скоро начнется настоящий бой. Сейчас он действовал на автомате, как солдат в бою, которому уже просто нечего было терять. Он откатился обратно за обломки переборки, сорвал с тактического пояса второй магазин, короб с бронебойными патронами с ферритным сердечником, специально предназначенными для пробития легких боевых дроидов. Лента клацнула в затворе, винтовка снова ожила, завыла коротким боевым сигналом. Заряжено. Твари, идите. Короткие очереди выстрелов самого капитана и еще троих уцелевших на мостике солдат встретили ярко пылающую дыру, из которой валил горячий дым и отлетали раскаленные капли расплавленного металла. Один из бойцов даже умудрился запустить туда термогранату, но раздался только всхлипнувший всплеск взрыва, будто бы энергия ушла в какой-то демпфер, а не причинила урон. И тут дверь прогнулась. Сначала с металлическим хрустом, потом, со звуком ломаемого костяка. Две толстые створки, державшиеся на перекошенных направляющих, сдались, раскрывшись не наружу, а внутрь, словно кто-то изнутри просто вмял их, как фольгу. Из этой вмятины вошло нечто огромное. Четырехопорный, тяжелый штурмовой дроид, будто бы вылитый из темного титана, двигался с грацией мясника, которому некуда спешить. Его корпус был покрыт гравированными сегментами брони, фронтальная часть угловатая, с четырьмя сенсорными линзами, в которых крутились красные кольца сканеров, и низкий, ритмичный гул, словно он всасывал воздух, анализируя биомассу помещения. На его спине горбом возвышалась средняя турель, похожая на плазменную скорострельную установку, и выдвижной блок подавления щитов, который постоянно фонит мягким импульсным треском, лишая мостик даже остатков активной защиты. Солдаты открыли огонь, и очереди бронебойных патронов принялись высекать с поверхности брони дроида фонтаны искр, разноцветных, как фейерверк на погребальной церемонии крятов. Но эффект был чисто декоративный, он не остановился, не отклонился, даже не замедлился. Капитан, вжавшись за укрытие, успел только отдать краткий знак, цель номер один, но тут в боковую секцию мостика проскользнули два других дроида. Меньше, ниже и куда проворнее. Их движения были почти органическими, рывок, скольжение, разворот, прицеливание. У одного из них вместо одной руки пучок шипастых манипуляторов, похожих на живые щупальца, изолированные и обмотанные изолентами. У другого двуствольный блок с торчащими электродами. И когда капитан попытался повернуть винтовку в их сторону, разрядник выстрелил. Тонкая дуга молнии, синяя и хищная,

еще не потерявший сознание до конца, услышав это, коротко усмехнулся сквозь боль, потому что в клешнях усмиряющего дроида, на боку, болтался и выл уже в который раз обмочившийся священник. Металлические щупальца удерживали его с той же беспощадной заботой, как и бойцов, не слишком крепко, чтобы не раздавить, но и не давая шанса на побег. «Сволочь, ты тоже пойдешь с нами!» Все же выдохнул капитан и провалился в темноту. Под шипение наручных фиксирующих манипуляторов и приглушенные звуки транспортного загрузочного протокола, активировавшегося прямо здесь, на захваченном мостике. Они пришли не убивать, они пришли захватить. Пока капитан основного корабля захлебывался в последней вспышке боли, на двух других суднах происходила почти идентичная картина, но, если так можно было бы сказать, еще страшнее в своей молниеносной и методичной эффективности. Корабль сопровождения Горгоза. Это был длинный транспортно-ударный крейсер, специально модифицированный для рейдов в опасные сектора. Он был построен на верфях трехлинейной дуэли, снабжен усиленными двигателями и защищен вторичным бронеэкраном, но все это не имело значения. Но сейчас именно он принял самый страшный удар. Первый же снаряд пробил носовой отсек, ударил в стык между двумя основными грузовыми модулями и пробил силовой каркас. Корпус треснул, разошелся по шву, и корабль буквально разорвало на две половины. Вакуум вытащил все, воздух, тело, обломки, и большая часть команды погибла за секунды. Выжили только двое пилотов, находившихся в изолированной рубке, обшитой армированным сплавом. Они пытались послать сигнал бедствия, но в эфире была мертвая тишина, глушение работало безупречно. Через несколько минут к обеим частям разбитого судна подлетели челноки. Без суеты, без спешки, словно их интересовал не сам корабль, а оставшиеся внутри живые организмы. На обломках высадились дроиды. Они не шли прямо к рубке, сначала проверили каждый грузовой отсек, вывели из строя аварийные капсулы, пробили вентиляционные каналы, чтобы выпустить остатки воздуха. И только потом, используя терморезок, вскрыли рубку пилотов, как консервную банку. Первый пилот, вцепившись в кресло, пытался угрожать, выдвинув аварийный резак. Его поразили прямо в грудь парализатором. Второй пустил себе пулю в висок, но не успел. Разряд шок-дроида перехватил нервный импульс, и он просто упал лицом на приборную панель, не мертвый, но полностью парализованный. Корабль сопровождения «Терминус» был по своей сути меньшим из кораблей их звена, был, по своей сути, модифицированным грузовиком, тяжелым, но медленным, без собственного ударного вооружения крупного калибра. Да и зачем оно ему могло быть нужно? Ведь его задача – доставлять клетки, контейнеры для рабов, системы усыпления и удержания. Единственный и весьма опасный удар пришелся в его кормовую часть, где находились двигательные гондолы и блок трансмиссионного ядра. Цельнометаллический шар, выпущенный из тяжелого носового орудия вражеского корабля, легко, буквально играючи, пробил его корпус, взорвал блок стабилизаторов и вызвал цепную реакцию в энергосекции, раздув ее, как меха кузнеца, и вырвав обшивку наружу. Экипаж даже не успел понять, что их атаковали. Сигнал тревоги не сработал, его просто выжгло локальным эми-всплеском. Вакуум мгновенно забрал тех, кто оказался ближе к пробоинам, а остальных достали дроиды, высадившиеся буквально сразу же следом за ударом. Их высадка произошла через тот же разлом, что оставил за собой тяжелый снаряд, выпущенный с их корабля, словно все было рассчитано заранее. Сначала просочились три маневренных челнока, угловатые, темные, с почти невидимой сигнатурой тепла и импульса. И едва они сели, отщелкнулись откидные панели, и в открытое пространство посыпались дроиды. Пятеро тяжелых, штурмового класса, на гусеничных и паукообразных платформах. Следом, 12 легких дронов-усмирителей, вооруженных электромагнитными гранатометами, подавителями биосигнала и сетевыми зарядниками. Они действовали слаженно, безошибочно. Движение, блокировка отсека, заслон, систематическое прочесывание. Каждый живой, обездвижен или выведен из строя, вскрыт, помечен и перевезен в удерживающий модуль. Один из пилотов, лейтенант Скура, проснулся в грузовом шлюзе, заваленный мертвыми телами. Он не помнил, как потерял сознание, словно только сейчас ощутил запах жженой плоти и низкий рык дроида, обнюхивающего его на остатки сопротивления. Увидев, что он жив, дроид просто вколол ему усыпляющее, и тьма опять поглотила его сознание. Это было полное поражение, и всего за полчаса. Вся операция, от первого выстрела до полной зачистки, заняла менее 30 минут. Три имперских корабля, оснащенные лучшей системой сопровождения, охраны и подавления, были уничтожены за полчаса. И это было не просто уничтожение, это была демонстрация. Их не разбили, их не подбили, их перехватили, вскрыли и демонтировали, как будто вражеская сторона проводила хирургическую операцию. Самым долгим этапом оказалось обезвреживание реакторных блоков. Дроиды не уничтожили их, они отключали реакторы вручную, входя в инженерные отсеки, захватывая системы управления, блокируя перезапуск. Это занимало по 5-7 минут на корабль, зато оставлял реакторный отсек целым, видимо, для будущего использования. Никто из выживших так и не понял, как именно все произошло. Они помнят ослепляющую вспышку, вакуум, дроидов, разряды плазмы и пульсары, резаки, сканеры, механические щупальца, сетки, уколы, а потом, темнота. Как итог, экспедиция за рабами превратилась в процесс сбора самих работорговцев. Ироничный, мрачный парадокс. Охотники стали добычей, и вернуться из этой вылазки, во славу империи, уже было некому. Громкий скрежет пробежал по корпусу, будто кто-то гвоздями провел по внутренней обшивке. На секунду затихли даже аварийные сирены. Свет прыгнул и моргнул, озарив мостик боевого корабля королевства и тускло-кровавым светом резервного режима. Защита на 19%, отрапортовала инженер Лейна, заливаясь потом. Носовая обшивка пробита, кормовой стабилизатор на грани. На капитанском кресле все так же сидела Анира, молодая, но уже прославленная воительница из клана Текейран. Несмотря на достаточно юный возраст, она прошла штурмовые рейды в облаках Гримур, избежала из плена пирских кочевников и однажды лично убила гиенистого хищника, чья шкура теперь покрывала ее кресло капитана. Впрочем, сейчас это ее не спасало. «Все готовы к бою», — сказала она ровно, разглядывая поврежденную голограмму тактической карты. «Рабство — не наша судьба. Кровь — да. Пепел — да. Но не цепи». Все женщины на мостике одновременно ударили себя кулаками по грудь, произнося в унисон древние заклинания клана. Даже самые юные, едва переведенные из резервного состава, были вооружены: штурмовые клинки, плазменные ножи, обрезы. Никто не собирался сдаваться. Три вражеских корабля, сплетенные в тактический полумесяц, давили на них, как молот на наковальню. Один из них, линейный крейсер с черно-золотым гербом империи работорговцев, уже готовился к абордажу. Их москиты прошли по корпусу беглеца, оставив прожоги в броне и пробоины в шлюзах. Теперь следовало ожидать высадки десанта и полноценного абордажа. «Будут брать живьем, мерзавцы», — глухо прошипела вторая женщина-офицер, вытирая кровь с виска. «Симметрия у них, для парадов, а внутри челюсти». И тут произошло это. Объект на дальнем периметре. Вдруг громко взвизгнул офицер системы обнаружения, чуть ли не задыхаясь от волнения. Переход. Массовый гравивсплеск. Координаты 059, верхний зенит. Анира Текейран резко обернулась. Что? Это корабль. Один. Но он. Огромный. Он. Капитан. Он переходит. Мгновение спустя пространство прорвало себя, словно разорвали невидимую пелену, и в гигантской трещине реальности появился корабль. И хотя там практически сразу распустились огненные цветы выпущенных в то место тяжелых снарядов с линейного крейсера Империи Арганс, он не вынырнул, не выполз. Он возник, медленно и тяжело, будто тяжелое сердце Вселенной пробилось наружу. «Да это корабль Республики Нубар», — прошептала кто-то из экипажа. «Смотрите на обводы, на выступы радиаторных гребней. Типичный, тяжелый ударный линкор. Да, но он не просто нубарский, он больше». Офицер связи с трудом сглотнула. Ведь на тактической голограмме корабль занимал почти вдвое больше пространства, чем любой из вражеских крейсеров. Его силуэт был странным, обтекаемый и мощный, но с лишними углами, в районе кормы, где сейчас под мощной броней размещались десятки модулей, не свойственных ни одному известному классу. А в центре корпуса, словно своеобразный горб, возвышалась часть корпуса, чего у кораблей Республики Нубар вроде бы не было. «Что он делает?» — хрипло выдал Анира. Ответ последовал через мгновение. Линейный крейсер работорговцев, видимо, все же решивший, что перед ним сверхтяжелый линкор Республики Нубар, немедленно открыл огонь. По всей его длине вспыхнули артиллерийские батареи и целые своры снарядов из тяжелых орудий, предназначенные для пробития бронелистов, метнулись в сторону новоприбывшего. И тогда корабль ответил, ни щитами, ни маневром, он просто остановился, будто ждал этого момента. Затем из его корпуса, точно из раскрывающегося панциря зверя, выдвинулись платформы, открылись люки, и в следующую секунду в пространство вырвался залп, ни лучевой, ни баллистический, ни даже привычный импульсный, а будто вспышка гнева, сгусток материи, завернутый в искажающее поле. Он выстрелил, чем это было, прошептала одна из девушек. Это даже не импульс, это, словно пространство треснуло. Один из снарядов что-то взорвал прямо внутри транспорта работорговцев, пробив его на вылет и оставив зияющий туннель, откуда вылетали плазменные газы и тела. Второй корабль получил мощнейший удар по стыку силовых отсеков и разломался, как старое яйцо, и даже члены его экипажа выпали наружу, беспомощно вращаясь в пустоте. В этот же момент еще два удара настигли и линейный крейсер, старавшийся засыпать противника снарядами, и в этот же момент отступить, прикрывшись группой москитов. Ну, еще бы, для этих разумных, те самые москиты, которыми управляли рабы, были всего лишь расходным материалом, и не более того. Поэтому можно было заранее предположить, что им было наплевать на гибель специалистов-пилотов. В данном случае их собственная жизнь была куда важнее, но и этому кораблю не повезло. Честно говоря, сами офицеры королевства Эриш, присутствующие на мостике, даже не поняли того, в какой именно очередности произошло все это, ведь видели они все именно со своей позиции. Однако удары, попавшие и в этот корабль, не оставили ему ни единого шанса. Один прошел наискосок через его корпус, как следует вывернув ему все его внутренности наизнанку, а второй попал в корму и также натворил дел. Так что эти три корабля работорговцев уже можно было списывать со счетов. Повреждения у них были слишком сильные, чтобы эти корабли можно было сейчас воспринимать как угрозу, тем более, по отношению к подобному судну. Их собственный корабль всего лишь качнул от очередной попытки уцелевших маневровых двигателей выровнять позицию, но мостик взорвался ликованием и неверием одновременно. За кого они приняли этот корабль? Внезапно рассмеялась одна из офицерш. Они что, подумали, что это их какой-то пират? Глупо. За это и получили. Аниратеки Иран медленно поднялась, и ее глаза заблестели уверенностью. Что бы это ни было, он не за нас, он не за них, он сам по себе, он спас нас. Кто-то со спины все же попытался ей возразить. Нет, тут же отрезала капитан, он просто пришел вовремя. Молодая капитан внимательно смотрела на гигантский, невероятный корабль, силуэт которого терялся в глубине тени от звезды, и чувствовала, как по телу бежит холодок. Такого не должно быть, такого никто не строил, такого не проектировали ни в Нубар, ни в Эрише, ни даже в забытой техномантии архов. И все же он был здесь, и он сделал свой выбор. После случившейся расправы практически сразу с тремя кораблями Империи Арганс, на мостике королевского корабля стояла тишина, тяжелая, напряженная, как после затяжного боя. Только голографические панели потрескивали, восстанавливая поток данных, и изредка вспыхивали предупреждающие знаки на боковых проекциях. Все женщины-офицеры, до сих пор находившиеся на мостике, до этого готовые к последнему бою, застыли у своих постов, но глаза их были прикованы не к приборам, а к внешнему обзору. Там, за пределами толстых луп зеркального сплава, происходило нечто, чего никто из них прежде не видел. «Капитан, вы это видите?» Первой нарушила тишину старший офицер-тактик, Лариэса Эмьяр, севшая чуть в стороне от главного командного кресла. Аниратеки Иран лишь кивнула, не сводя взгляда с центрального проекционного купола. В нем, в прозрачной, звездной глубине, выскочили десятки силуэтов, будто черные шипы, тонкие, стремительные, каждое было похоже на злобное насекомое, с зазубренными крыльями и мощными передними клешнями. Они выглядели агрессивнее даже тех москитов, которых использовали сами работорговцы, но эти были быстрее, изворотливее и словно разумнее. «Их москиты», – прошептала кто-то из офицеров, – «они рвут имперцев, рвут, как тряпки». На внешней трансляции было видно, как два москита-работорговцев, закручивая весьма замысловатые петли, пытаются дать отпор, разбрызгивая короткие очереди из своих автоматических пушек и постоянно форсируя двигатели, но то один, да другой из этих никому неизвестных аппаратов выполняет весьма виртуозный маневр, невозможный с точки зрения обычной кинематики, и пронзает своим ответным ударом их центральные блоки. Внутри – взрыв, чернота, обломки. «Это не просто москиты», – сказала Лариэса с усилием. «Они слишком хороши. Их пилоты будто играют со своим врагом. Они не сражаются, а забавляются». Один из новых москитов, сопровождаемый двумя похожими с боков, резко свернул, затем словно растворился в пространстве, и вышел с другой стороны врага, оставив за собой прорванную обшивку и выпадающие горящие компоненты. Второй, врезался в центр управляющего пчелиного роя вражеских москитов, выпустив при этом мощный пульсирующий импульс, после чего те буквально распались, как перегретый воск. Внезапно вся рыная сеть москитов-работорговцев начала рассыпаться, и те, кто еще мог отступить, начал пытаться это сделать, но уже было поздно. Их носитель и все сопровождавшие его корабли уже были превращены мощнейшими ударами в сплошной металлолом, а следом уже шли волной вражеские москиты, которые так и не дали им ни единого шанса. «Это... что это было за оружие? Тоннельное? Не плазма же?» — медленно выговорил Анира, чувствуя, как мороз пробежал по спине. «Или нечто похожее, но направленное, с фокусировкой. Что это были за орудия?» «Да, но это невозможно», — Лариэса глядела, не мигая. «Тоннельные генераторы используются только в транзитных платформах. Они громоздкие, требуют замкнутых контуров, резервных накопителей, устойчивых горизонтов напряжения. Для оружия главного калибра, применяемого на кораблях, они слишком сложны. Разве что это не их технология, и не наша», — вдруг перебила ее капитан. «Ты это хочешь сказать, Лариэса?» Старший тактик медленно кивнула. «Да, это не республиканский флот, это не рижская гравимеханика, это даже не их империя Арганс. Посмотрите на корабль, его корпус не совсем симметричен, хвостовая часть модулируется, как у органического носителя, но изнутри технологический зверь, и он действует как существо, не как машина». Они перекинулись быстрыми взглядами, капитан и ее правая рука, обе из военного народа, в чьей культуре было принято умирать с оружием в руках, а не пытаться понять природу чуда. Но сейчас это самое чудо было перед ними, и оно не остановилось. Линейный крейсер, гордость флота империи Арганс, с его достаточно толстой броней и мощным вооружением, был разбит буквально с одного залпа непонятных орудий чужака, которого сам же, видимо по глупости своего капитана, решился обстрелять. Нет, чтобы хотя бы понять, кто именно входит в эту звездную систему. Там, глядишь, им и не пришлось бы остаться ни с чем. Да, был шанс, что им не дадут забрать добычу, которую работорговцы уже пытались считать своей. Но это была бы самая минимальная потеря из всего того, что они уже потеряли. «Капитан, что это за корабль?» — глухо шепнула Лариэса, все еще не отводя взгляда от чернеющего силуэта. «Не знаю», — так же тихо ответила ей Янира. «Но это точно не наш, и не их. Это иной, не построенный по канонам, не вписанный в реестр флота. Возможно, даже не рожденный в этом секторе. Вы думаете, что это могут быть посланцы древних?» — прошептала юная связистка, до максимума расширив свои и так немаленькие глаза от удивления. «Или даже тех самых предтеч?» — капитан медленно покачала головой в ответ на такую фантастическую догадку. «Слишком агрессивен. Древние, вроде бы, действовали иначе. Этот, охотится. Он, как мы, только в 10 раз хуже. Ты боишься его?» — внезапно ожила, все еще безмолвно стоявшая у нее за спиной Лавинна. «Я уважаю его», — коротко хмыкнула, не поворачивая своей головы, капитан. «А значит, да, боюсь». И впервые за весь бой на лице молодой девушки появилась не гневная решимость, не военная злость, а растерянное, почти детское удивление. «И я думаю, что он сам еще не знает, кто он такой для нас, но он точно знает, чего хочет». И именно в этот момент, в далеком мраке, неизвестный корабль начал разворот, не к ним, просто в сторону, туда, где еще могли быть угрозы или какой-то особый интерес. А когда неизвестный корабль начал свой плавный разворот, Напряжение на мостике королевского судна возросло мгновенно, как будто невидимая рука сжала сердца всех присутствующих. Капитан Наниротеки Иран резко выпрямилась в кресле, словно в теле ожили все протоколы командования и дисциплины. До этого момента ее взгляд был полон изумления, теперь же в нем снова читалась твердость и решение, но в глубине глаз все еще дрожала тень неуверенности. «Связь, срочно, дайте мне выход на тот корабль. Прямой канал, любой, защищенный, незащищенный, не имеет значения». Ее голос прозвучал резко, почти как выкрик. Слишком долго они наблюдали, не зная, как именно воспримет их вот это существо, а она уже начинала думать о нем как о существе, а не о простом, хотя и очень опасном судне. Все оглянулись, но тут же кинулись к панели связи. «Но, капитан, наши ретрансляторы повреждены, нам нужно, действуйте. Хотите ручной приемник? Берите. Хочешь руками в антенну лезь?» Все так же резко оборвала она связиста. «Если мы не дадим знать, что мы не враги, он может решить это сам, а последствия его решений мы уже видели». Она вскочила со своего кресла, резко повернувшись спиной к голограмме, как будто стараясь отвлечься от пугающего размаха того корабля, что все еще оставался в поле зрения. «Он», — мысленно повторила она, чувствуя, как проступает пот под доспешным воротом, «я мыслю о нем, как о личности. Почему? Это просто судно». «Нет, уже не просто. Ни одно судно не ведет себя так, ни одно не действует с такой целенаправленностью, изяществом, мощью. Это охотник или судья». Она прошла к боковому зеркалу табло, где отражалась в обугленных рамах выведенная в проекцию фигура. На лбу царапина, щеки испачканы копотью, волосы выбились из-под фиксирующего обруча. Мундир, в нескольких местах, прожжен. «Нужно привести себя в порядок, срочно. Если он нас увидит, я должна выглядеть как командир, а не как побитый звереныш». Она повернулась к Лавинне. «Займись командованием, пока я готовлюсь. Сообщи мне, как только канал будет открыт, хоть один». «Слушаюсь, капитан». Пока помощница командовала на мостике, Аниротеки Иран вошла в узкий технический отсек, там, где находилась аварийная станция гигиены. Смыв с лица Гарри кровь, она посмотрелась в зеркальную панель. В ее глазах была тревога, но не страх. «Если он нас услышит, что сказать?» — вслух подумала она. «Что мы благодарны, что не желаем зла, что не понимаем, кто он, но признаем его силу». Она достала запасную эмблему клана и прикрепила к вороту формы, которую нашла тут же, в запасном шкафу. А сменить регалии было не так уж и сложно. Все это она делала быстро, четко, не позволяя рукам дрожать. «А может, он и сам не знает, кто мы, и не будет разбираться. Тогда мы – следующая мишень». В это время на мостике связисты лихорадочно работали, один из них даже подключился к резервному коммутационному узлу вручную, другой перепрограммировал аварийную направленную антенну. Один офицер даже вышел в полуразрушенный шлюз, откуда через пробоину была видна звезда системы, чтобы развернуть мобильную ретрансляционную пластину вручную. «Есть слабый канал, открытая несущая частота», — выкрикнула младшая связистка. «Направляем на их координаты, кодировка нулевая, готовы передавать». В этот момент Аниротеки Иран вернулась на мостик, в свежей, пусть и не парадной, но аккуратной форме, с высоко поднятым подбородком. Ее волосы были убраны, лицо очищено, взгляд ясен. «Подайте визуальный аудиоканал, я обращаюсь лично». Она встала перед голографической камерой, не зная, есть ли кто-то на том конце, кто может видеть ее, понимать, или хотя бы захотеть слушать. Сигнал пошел, слабый, искривленный, с шумами, но стабильный. И она заговорила: «Я обращаюсь к капитану неизвестного корабля. Это капитан Наниротеки Иран, командующая боевым кораблем королевства Ириш. Мы не являемся вашими врагами. Повторяю, мы не открывали по вам огонь. Это сделали суда работорговцев, атаковавшие нас в момент вашего выхода из гиперпространства. Мы выражаем вам свою благодарность за уничтожение их рейдовой группы и нашу фактическую защиту. Если вы слышите это, мы хотим установить контакт. Повторяю, мы не агрессивны. Мы готовы к диалогу и сотрудничеству. Прошу вас, не воспринимайте нас как угрозу. Мы всего лишь защищались, и вы нам помогли. За это честь вам, кем бы вы ни были». На мостике вновь повисла густая тишина. Записанная голограмма быстро ушла через передатчик, а сама Анира медленно села в свое кресло, сцепив пальцы в замок и подперев ими подбородок. Сейчас все зависит от того, услышит ли он. и захочет ли ответить. Все на мостике смотрели на главный экран, где вдали, черной тенью в пыльной короне звезды, висел он. Этот корабль, неизвестный, судья, защитник или убийца, этого никто из них не знал. Так что, когда слова капитана исчезли в глубинах открытого канала, на мостике вновь воцарилась тягучая, сдержанная тишина. И сейчас все взгляды, от старшего тактического до младшего связиста, были устремлены на главный экран, где изображение пока что рябило слабой помехой, свидетельствующей о нестабильности канала. Прошла минута, другая, и вдруг экран дрогнул. На мгновение картинка поплыла, как будто сквозь жидкость, и затем с резким скачком прояснилась. И в этот момент по мостику словно прошел удар волны. Кто-то невольно шумно выдохнул, кто-то резко подался вперед, капитан же застыла, не веря в увиденное. На экране появилось изображение. Теперь перед ними, в достаточно большом, если не сказать роскошном кресле, сидел незнакомый молодой гуманоид, не старше 20-25 лет, по их стандартам, быть может даже меньше. Его лицо было четко симметричным, но лишенным характерных черт большинства рас сектора. Ни вытянутых скул, ни подкожных узоров, ни бронепластов, ни даже налета меха или чешуи. Его кожа была светлая, но не болезненно бледная. Цвет волос, темно-русый, слегка растрепан, будто он только что встал с койки или вышел из мастерской. Одежда, простой серо-стальной комбинезон, плотно облегающий тело, без украшений, но при этом явно технологичный, продуманный до каждой складки. Но не это поразило Анируте Кейран. Ее взгляд впился в его глаза, голубые, прозрачные, словно осколки замерзшего озера, бесконечно глубокие, как звездное небо над заброшенным континентом. И в этих глазах не было страха, не было настороженности, не было ни намека на напряжение, характерное для тех, кто выходит на открытый канал после боя. Он просто смотрел на нее, спокойно, слегка наклонив голову, будто изучая, а может быть чего-то ожидая. «Это не может быть», — выдохнула одна из связисток. «Он без шлема», — хрипло произнес Лариеса, не отрывая взгляда, «без скафандра, вообще». И это прозвучало как приговор. Анира ощущала, как на затылке у нее поднимаются волоски, словно от ветра, которого не было. Он на боевом корабле, посреди поля боя, и без какой-либо явной защиты. А это значит, что он настолько был уверен в своем судне, в его мощи, в его неприкосновенности, что даже не допустил возможности угрозы, не счел нужным готовиться. «Это невозможное хладнокровие», – прошептала она, – «или абсолютное превосходство». В глазах юноши не было высокомерия, ни надменности, ни агрессии. Он просто смотрел, и все так же молчал. Экран был стабилен, шумы ушли, связь была установлена. Анира знала это, знала, что сейчас должна говорить, но слова не шли. Она никогда не видела такого существа, такой породы, такой чистоты, такой человечности. Хотя понятие человечности ей не было знакомо, но в этом облике было нечто древнее, простое и опасное одновременно. Он будто не был частью этого сектора галактики. Он был чем-то иным, где-то из-за границ известного. «Кто ты?» — наконец вырвалось у нее, тихо, почти шепотом. «Кем ты являешься?» Парень слегка приподнял бровь и мельком, едва заметно, усмехнулся. Не в насмешку, скорее, как бы в ответ на наивность вопроса. Он не ответил. Пока. Он просто смотрел. И в этом взгляде было больше смысла, чем в сотне слов. «Ну, и чего это ты молчишь?» Слегка хрипло прозвучал его голос. «Сама пыталась на связь вызвать, а теперь молчишь». Судя по тому, что из динамиков донесся довольно жесткий и какой-то механический голос, в данном случае с ней разговаривал автоматизированный переводчик, так как на фоне можно было услышать спокойный и слегка хрипловатый голос, произносящий неизвестные ей слова. И именно сейчас, словно она находится на плацу во время торжественного построения перед своим командиром и самой королевой, матерью, девушка подобралась словно хищница, выпрямила спину и выставила вперед свою, не такую уж и маленькую грудь, которой, кстати, во время учебы в академии, завидовали многие ее однокурсницы, даже те, что были постарше. Однако этот парень, сейчас просто практически не мигая, смотрел ей прямо в глаза, не отвлекаясь ни на что. И это, как бы подобное ни звучало неприятно, как-то странно зацепило молодую девушку, заставив ее насторожиться еще больше. «Мы хотели поблагодарить вас за помощь. Если бы не вы, то, скорее всего, мы бы все уже были мертвы». Тут же, слегка наклонив взгляд, Словно признаваясь в чем-то постыдном, молодой офицер королевства лишь снова гордо вскинула подбородок, давая понять, что сдаваться противнику, даже в такой критической ситуации, они не собирались. Ваше вмешательство было своевременной, поэтому я хотела сказать вам это лично. Мы не забудем такого шага с вашей стороны. Честно говоря, я сомневаюсь в том, что эти разумные собирались вас всех убить. Слегка дернул щекой парень, что было на его лице фактически единственным проявлением эмоций, что заставило девушку насторожиться, так как подобную выдержку у подобных молодых индивидуумов она видела очень редко. Насколько мне известно, данные индивидуумы промышляют работорговлей, как результат, я подозреваю, что они, скорее всего, хотели бы захватить вас живыми, а уже потом решать, что с вами делать. Но они сделали глупость и обстреляли мой корабль еще до того, как он вышел из гиперпространства. Правда, я не знаю, может быть, у вас так принято приветствовать тех, кого еще в глаза не видишь. Кстати, судя по данным, которые я получаю с систем наблюдения, вашему судну неплохо так досталось. Я могу вам чем-то помочь. К сожалению, вынуждена признать, что эти ублюдки сумели потрепать наш корабль достаточно сильно. Слегка недовольно поморщилась девушка, но тут же постаралась взять себя в руки. У нас повреждены два разгонных двигателя, не говоря уже про орудийные башни и систему ПКО. Нам нужен серьезный ремонт, но сейчас нам бы хотя бы восстановить большую часть систем нашего судна. Места здесь опасные и долго находиться на корабле, что в таком состоянии, здесь лучше не стоит. А вам подойдут детали с разбитых кораблей этих идиотов? Внезапно лицо парня осветила насмешливая улыбка, заставившая девушку слегка вздрогнуть, и даже растерянно оглянуться на свою старшую помощницу. Просто мне весь этот хлам ни к чему, а бросать не хочется. Может, вам что-то пригодится для ремонта? Можете осмотреть эти обломки. Если найдете что-то подходящее вам, можете брать. Я мешать не буду. А чтобы вы спокойно закончили латать свое судно, мой корабль побудет здесь. И я посмотрю за тем, чтобы вас никто больше не обидел. Странно. Но даже несмотря на то, что это все прозвучало с легкой насмешкой, как будто бы он пеняет представительницам королевства лишь за то, что они позволили подобному вообще случиться, и сама Анира Текейран, и ее товарищи, что услышали эту беседу, синхронно выдохнули. И сделали они это с явным облегчением. Просто им не хотелось оставаться в данном секторе на поврежденном корабле. Этот же странный корабль, который уже продемонстрировал свою эффективность, давал им хоть какую-то, но все же защиту. Тем более, что этот молодой разумный открыто предложил им воспользоваться запчастями, которые они могли получить на разбитых кораблях работорговцев. Естественно, что они согласились. Да, это были не их трофеи, но им нужно было отремонтировать корабль. Иначе, с такими повреждениями, даже если они и смогут хоть как-то подлатать корабль, чтобы он мог прыгать через гиперпространство, им придется потратить как минимум в 3 раза больше времени, прежде чем они смогут добраться домой. А потом еще и самой Анире придется объясняться с руководством о том, что вообще случилось. Поэтому у них просто нет выбора. Но, на всякий случай, капитал тут же предупредила техническую команду, которая будет заниматься так называемым мародерством на тех кораблях, чтобы они внимательно все осмотрели. И если найдут какие-то тайники или что-то ценное, то пусть все это соберут в отдельный контейнер. Даже если этот разумный не найдет подобных ценностей, лучше их отдать ему, потому что никто не знает, на что способны технологии на его корабле. Может быть, он уже все давно обнаружил и просто их проверяет, а это могло плохо закончиться. Отношения с таким индивидуумом лучше не портить. Тем более, что когда беседа закончилась, и девушка уже начала раздавать команды технической службе, которая должна была обеспечить ремонт корабля, ее аккуратно за плечо тронула старая помощница Лавина, которую явно терзал один серьезный вопрос. Мне одной показалось странным, что в кадре он был один, мостик там явно большой. Тихо, словно опасаясь, что этот странный разумный ее может услышать, проговорила она, но там никого не было. Он действительно там был один, на весь мостик, на таком большом корабле? Мне одной кажется это очень странным. Это был вопрос вопросов, и он даже заставил минут на 5 всех присутствующих замереть в попытке осмыслить происходящее. Однако долго раздумывать им было некогда, по той причине, что никто из них не знал главного, как долго этот индивидуум будет терпеть их присутствие поблизости. Время они не обговаривали. как и то, сколько он будет ждать, пока они починят свой корабль. Поэтому им придется поторопиться. И члены ее экипажа, кто не был ранен и мог действовать активно, тут же заспешили к челнокам. Работы им предстояло много, и тут никому не получится отсидеться в стороне. В ремонте корабля участие примут все, даже офицеры все это прекрасно понимали. Так что спустя всего полчаса на мостике королевского тяжелого крейсера царило напряженное, сосредоточенное оживление. Женщины королевства Ириш, выносливые, обученные, опытные, очень быстро вернулись в привычный ритм работы. Угроза миновала, но в воздухе витало ощущение неведомой мощи, давившее сейчас тяжелее, чем свинцовая тишина перед боем. Экипаж уже не обсуждал увиденное. Все знали, что их судну повезло, что та грозная сталь, что появилась в звездной системе, не обратила взгляда на них. А капитан Нанирате Кейран вдруг обернулась к своим офицерам и принялась раздавать приказы. Оценка поля боя. Нужны ресурсы и необходимые модули. Восстановление корабля должно начаться немедленно. Есть. Тут же отчеканила старший тактик, не задавая лишних вопросов. И в считанные минуты два челнока с техническими экипажами отстыковались от корпуса. Их траектории вычертили плавные дуги к ближайшим обломкам. К одному из разбитых кораблей работорговцев, некогда грозных, а теперь, погнутых, вывернутых наизнанку, после ударов, настигших их после появления этого корабля-чужака. Тем временем сам королевский корабль, хотя и потрепанный, с явным трудом выровнял курс, разворачиваясь по широкой дуге и медленно двигаясь к центру места в пространстве, где сейчас дрейфовали разбитые корабли работорговцев. Уцелевшие маневровые двигатели подвывали, компенсируя разбалансировку систем после недавнего удара. Нанирате Кейран стояла в центре мостика, обеими руками держась за тактильные поручни у командного пульта. Она не говорила, а просто смотрела. На основном экране мерцала панорамная проекция. Разбитые корабли, десятки дрейфующих обломков, черные раны в броне, искры и вырывающиеся облака сразу же кристаллизующейся атмосферы из разгерметизированных отсеков. Кровь кораблей, механическая, но жутко живая, увеличение, линейный крейсер, носовая проекция. Негромко приказала она, и сидевший за своим пультом специалист быстро принялась за дело. Изображение на главном экране дрогнуло, сменилось, и волна холода прошлась по ее позвоночнику. Огромный, черно-бордовый корпус некогда гордого судна, покрытый тяжелой керамикой с плавной броней, был разодран, как будто его раскусило нечто, чему не важны были плотность, состав и даже толщина броневых листов. Плавленные кромки, рваные стальные лепестки, вывернутые в противоположные стороны переборки, а глубже, сквозная пустота, как след тоннельного удара, прошедшего практически насквозь. «Святые Матроны», сдавленно прошептала одна из офицеров, стоявшая чуть сбоку. Нанирате Кейран ничего не ответила, ее взгляд был прикован к месту, где когда-то находился центральный отсек крейсера. Там, где по всем расчетам должно было быть сердце энергетического ядра, теперь зиял прожженный провал, как будто кто-то удалил кусок реальности. Не просто разрушил, а вырвал из пространства. Если бы подобное оружие ударило по нам, она ощутила, как сжимаются пальцы на поручнях. Наш корпус даже не успел бы зарегистрировать повреждения. Мы бы просто исчезли. И это осознание угнетало сильнее, чем все, что она видела в бою. Мы не выдержали бы и секунды, ни одна из нас. На заднем плане слышались голоса связистов. Они продолжали поддерживать открытую линию с тем таинственным кораблем. Но на экране больше никто не появлялся. Молодой гуманоид исчез, оставив за собой тишину, словно проверяя, что они будут делать дальше. А Нанира все же попыталась подавить дрожь. Ей было страшно, впервые за долгие годы. Но она не могла себе позволить это показать. «Доложите состояние техников». Наконец-то выдохнула она. Задача абордажникам – обеспечить безопасность технической группы. Первый челнок достиг тяжелого крейсера. Тут же посыпались отчеты. Входит в машинный отсек. Второй идет к отсекам питания на линейном крейсере. По предварительным данным, часть силовых систем может быть извлечена. Услышав это, капитан коротко кивнула и обернулась к экрану. «Кто ты, незнакомец?» Снова прошептала она, глядя в пустоту звездного неба. «И почему ты здесь?» Но ответа пока не было, только безмолвие. И дрейфующие обломки поверженной силы, разрубленные кем-то, кто даже не счел нужным выйти в бой в полную силу. Мостик корабля королевства Ириш снова наполнился тихими звуками, гудением восстановленных панелей, шелестом голосов офицеров, короткими выкриками операторов связи. Но в центре этой активности по-прежнему стояла она, капитан Ниротеки Иран, не двигаясь, не отрывая взгляда от главного экрана. Перед ней, как на гигантской витрине, плавно проплывали руины побежденной рейдовой группы кораблей Империи Арганс, изломанные остовы, сорванные бронированные щиты, вспученные стыки бронепластин, безмолвное кладбище силы и самоуверенности. Звук входящего сообщения вывел ее из тяжелой задумчивости. «Капитан, это третья группа, с линейного крейсера, докладываю». Голос женщины, выведенный в акустическую систему мостика, звучал сдержанно, но в нем слышалась легкая дрожь, не от страха, но от напряжения того, что она только что увидела. «Говори». Голос капитана прозвучал резко, как удар клинка. Внутренние отсеки практически разрушены. Атмосфера нестабильна, несколько очагов остаточного излучения, похоже, следствие сверхточечных ударов энергетического оружия или чего-то иного. Большинство тел сильно повреждены, разорваны или сожжены. Остатки биомассы во многих местах неидентифицируемы. Выжившие. Этот вопрос прозвучал скорее как команда. Ни одного. Мы проверили отсеки, в том числе капитанский мостик и резервные шлюзы. Тех, кто выходил с нами на связь, нет. Никаких признаков. Аниротеки Иран медленно выдохнула. Внутри нее шевельнулась тень облегчения, но поверх нее мгновенно наложилось чувство тревоги. Она прекрасно помнила этот голос по связи, тяжелый, маслянисто-медленный, с презрением и самодовольством, которым этот священник из империи работорговцев буквально плевал в ее лицо. Особенно в тот момент, когда на экране возникла лоснящаяся физиономия, жирная, поросячья, с блестящими глазами и подрагивающими щеками. «Ты будешь моей рабыней. Я прикажу привязать тебя к трону и заставлю служить, как подобает твари из дикого клана». Она помнила каждое слово. Она запомнила его лицо. Священник их культа, надменный, разжиревший паразит, прикрывавшийся титулами и правами, купленными за кровь и страх. Он говорил с мостиком напрямую, и сигнал тогда шел именно с линейного крейсера. Это было подтверждено. Тогда, во время их захвата, именно оттуда исходила связь. Но теперь, подтвердите, этого жирного ублюдка нет на борту, все же уточнила она, слегка нахмурившись. Нет, командир, ни в капитанской каюте, ни в резервных капсулах. Мы нашли его личный гравипульт, и даже жреческий медальон, но тела, нет, он исчез, как и большинство командования. Подробности по другим судам, тяжелый крейсер, та же картина. Система управления полностью выведена из строя, следы боя, тела, в разной степени фрагментации, некоторые как будто сожжены ударами плазмы, другие, словно испарены, и все равно, ни одного выжившего, ни одного офицера, которого мы опознали бы как тех, кто отдавал приказы, кто-то очистил их, до основания. Анира медленно отступила от командного поста и подошла ближе к центральному экрану. В свете проекции ее лицо казалось бледнее обычного. Тени от обломков внизу будто рисовали на ее коже зловещие знаки, как от далекого пожара. Понятно, отступайте, не трогайте ядра, пока не будет четкого анализа остаточной активности. Пусть группы извлекут энергоячейки, гравитаторы и подходящие для ремонта. Остальное, позже. Конец связи. Принято. Возвращаемся. Сообщение оборвалось. Мостик вновь погрузился в напряженное молчание. Итак, капитан медленно перевела взгляд на второй экран, где все еще сохранялось замороженное изображение молодого незнакомца. Он сидел спокойно, облокотившись на подлокотник кресла, глаза его были чуть прищурены, губы плотно сомкнуты. Тот же самый взгляд, что она увидела впервые, ледяной, прозрачный, голубой, как поверхность замерзшего озера под звездами. Ни одна раса в этом секторе не имела таких глаз. Он не отсюда, он не из их мира. И тогда, как ударом, ее пронзила мысль, от которой у нее пересохло во рту. Выжившие не на обломках, они на его корабле. Он забрал их. Но зачем? Почему только они? Почему не нас? Она ощутила, как на секунду все в ней замерло, не от страха, но от оглушительного осознания масштаба. Он не только уничтожил рейдовую группу работорговцев. Он взял пленных, тех, кто унижал и мучил, тех, кто хвастался своей безнаказанностью. Что ты сделал с ними, незнакомец? Ты судья или палач? Она не знала, но он был здесь, и сейчас словно все так же не мигая смотрел на нее, все так же не отводя взгляда. По мере того, как экипаж возвращался с этих обломков, атмосфера на мостике становилась все тяжелее. Первые видеопотоки, переданные с визоров шлемов техников и разведчиц, начали транслироваться на вспомогательные экраны. Голограммы в углу тактической проекции ожили. Картинки с разбитых кораблей работорговцев развернулись перед женщинами, как главы из жуткого предания, запечатленного не словами, а мертвыми формами, искалеченным металлом и пеплом. На первом экране – центральный ангар крейсера, когда-то горделивый и просторный отсек, с выгравированными символами культа на стенах. Теперь – догорающий саркофаг, где остались лишь черные силуэты тел, вдавленные в стены от мощной взрывной волны. Кое-где уцелели куски роскошных нарядов, жреческие накидки, покрытые кровью, или обугленные фрагменты униформы. На втором – медицинский отсек, превращенный в камеру пыток. Стены покрыты потеками, которые уже не поддавались анализу. Кровь, внутренние жидкости, сожженные остатки тканей. А рядом – выжженные тени, словно кого-то испепелили мощнейшей вспышкой энергии прямо в кресле. Ни остатков оборудования, ни медицинских дронов, только обугленные следы и тишина, такая же тяжелая, как плита на могиле. На третьем – каюты командования, пустые, ни тел, ни личных вещей, только разлетевшиеся обломки мебели и прогоревшие следы на полу. Одну из дверей, судя по снимкам, просто вырвало из петель и выбросило в коридор, как картон. В зале совещаний, остатки своеобразного пиршества, где прямо на столе лежали обугленные трупы. Кто-то пытался встать, кто-то застывшим лицом смотрел в потолок, который теперь зиял дырою, словно сама кара небес ударила прямо сверху. Все было немым воплем боли, страха и гибели. Молчание на мостике было почти осязаемым. Никто не осмеливался комментировать происходящее. Даже те, кто обычно отпускал язвительные фразы, теперь сидели, вытянувшись, с напряженными лицами и сжатыми губами. Даже боевой офицер Лавина, старый ветеран многих сражений, лишь качала головой и молчала. Рядом, в тактической ячейке, оператор визуализации выключила звук совсем. Она не хотела слышать, как скребутся рухнувшие переборки или падают фрагменты тел. Сама же Анира стояла в самом центре мостика, руки сцеплены за спиной, взгляд неподвижен. Но даже она ощущала, как мурашки бегут по спине, словно ледяной коготь провел вдоль позвоночника. Это было не просто уничтожение, это было показательное искоренение, полное и бесповоротное. Работа по разбору разбитых кораблей шла полным ходом. Два челнока, что вылетели с борта корабля королевства Эриш, уже несколько циклов назад пристыковались к мертвым тушам линейного крейсера и его эскорта. С корабля на корабль перекидывались грузы. Панели, стабилизаторы, резервные контуры щитов, бортовые и, те, что уцелели, рабочие узлы энергетики. Все, что могло пригодиться для ремонта, все, что еще не было обращено в пепел. Станции технодроны сновали по внешнему корпусу крейсера, словно саранча, медленно возвращая жизни скелет боевой машины. На главном экране мостика отображались тактические карты, списки добытых модулей и ленты видео от инженерных камер. Среди них были и съемки изнутри разрушенных кораблей империи работорговцев. Они пугали своей откровенностью. Каюты офицеров были роскошны, обшитые кожей панели, массивные гравированные столы, даже музыкальные системы, которые кто-то не выключил, и теперь они дико продолжали играть исковерканные звуки над мертвыми. Но сами каюты уже напоминали расчлененные гроты, разорванные ударами чего-то невообразимого. Кровь на потолках, выбитые двери, раздробленные доспехи. Все тайники вскрывались вручную, автоматические анализаторы отказывались работать, обнаруживая следы антиматерии каких-то неизвестных полей. Несколько офицеров империи были буквально сплавлены со своими креслами.